День десятый. Житие и страдания святых мучениц Минадоры, Митродоры и Нимфодоры. Три девы, Минадора, Митродора и Нимфодора, принесли себя в дар Пресвятой Троице. Иные приносят дары Богу от своего имения, подобно тому, как некогда три восточных царя принесли ему золото, ладан и смирну. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 11. Девы же святые принесли Богу дары от внутренних своих сокровищ. Они принесли ему вместо золота свои души, искупленные не тленным золотом, а честную кровью непорочного Агнца. Первое послание апостола Петра, глава 1, стих 19. Вместо ладана принесли чистую совесть, говоря вместе с апостолом: «Христово благоухание есть мы». Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 15. Вместо смирны принесли в дар Господу самое тело, отдавшая его еще в непорочном девстве на раны за Христа. Святые девы твердо были убеждены в том, что Господь требует не временного богатства нашего, но нас самих, как некогда сказал Давид: «Господь мой, еси ты, яко благих моих не требуешь». Псалом 15, стих 2. Поэтому они и принесли в жертву Богу самих себя, как это ясно видно из святой их жизни и мужественных страданий. Святые девы родились в Вифинии. Сестры по плоти, они остались сестрами по духу, ибо единодушно предпочли лучше служить Богу, нежели быть рабынями мира и всей его суеты. Желая же вместе с душой и телом сохранить неоскверненным и в совершенной чистоте, соединиться с чистым женихом своим, Христом Господом, святые девы последовали его призыву: «Изыдите от среды людей сих и отлучитеся, и нечистоте их не прикасайтесь, и аз приему вы». Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Всего более возлюбив девическую чистоту и зная, как трудно сохранить эту чистоту среди народа, склонного к любодеянию и непрестанному греху, святые девы оставили людское общество и, отстранив себя от всего мира, поселились в уединенном месте. Подобно тому, как воды речные, падающие в море, лишь только сольются с морскими водами, тотчас теряют свою сладость и становятся солеными, и чистота душевная, пребывая среди мира, не может не заразиться его сластолюбием. Так дочь Неакова Дина сохраняла свою девическую чистоту, пока не отдала себя в языческий город Сихем. Но как только познакомилась с жившими в том городе дочерьми и вступила с ними в общение, тотчас погубила свое девство. Мерсий со своими тремя дочерьми, похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую, первое послание апостола Иоанна Богослова, глава 2, стих 16. Тот же Сихем и ни о чем другом не заботится, как только причинить вред тем, кто питает к нему любовь. Как смола чернит прикасающихся к ней, так и мир делает почитателей своих скверными и нечистыми. Блажен посему тот, кто избегает мира, чтобы не запятнать себя его нечистотою. Блажены и сии три девы, бежавшие от мира и от злых его дочерей. Не очернили святых дев мирские скверны, и они остались чистыми, как белые голубки, летая на крыльях добродетели и боговидения по горам и пустыням, и желая найти приют, как в гнезде, в любви божественной. Так у пустынников, живущих вне суетного мира, бывает одно только непрестанное стремление к Богу. Для своего места пребывания святые девы избрали один высокий пустынный холм, находившийся в двух поприщах от теплых источников в Пифиях. Поселившись здесь, они обрели тихое пристанище и надежный покой и проводили свою жизнь в посте и непрестанных молитвах. Святые девы вскрыли свою девическую чистоту от взоров людских в пустыне и вознесли чистоту сию на высокий холм, чтобы ее видели ангелы. Они взошли на самую вершину горы, чтобы, отряхнувши прах земной, удобнее приблизиться к небу. О том, как добродетельна была их жизнь, можно судить по самому месту их пребывания. Ибо что означает пустыня, как не отвержение всего и уединение? О чем свидетельствует высокий холм, как не о богомыслии? Что знаменуют теплые воды, при коих поселились святые девы, как несердечную их теплоту к Богу? Как израильтяне, избавившись от рабства египетского, должны были пройти пустыню, так святые девы, вышедшие из мира, возлюбили пустынную жизнь. Как Моисей, взойдя на гору, узрел Бога, книга Исхода, глава 34, стих 4-6, так и они, обитая на высоком холме и возводя очи свои к Господу, ясно созерцали его своим умственным взором. Как в пустыне из камня от удара в него жезлом истекли воды, книга чисел, глава 20, стих со 2 по 11, так от смиряющих ударов в грудь лились из очей святых дев потоки слез. И эти горячие слезы такую имели силу, какой не было у источников теплых вод. Воды могли омыть только телесную нечистоту, а слезы очищали душевные пороки и делали душу белее снега. Но что было и очищать слезами у тех, кое очистив себя от всякой скверной и телесной, и душевной? Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 1. Жили на земле, как ангелы. Если в чем-либо сердце и могут зародиться слезы от воспоминания о множестве грехов, то в всех чистых девах плач происходил только от любви к Богу. Ибо где любовь к Богу горит пламенным огнем, там не могут не быть потоки слез. Такова сила сего огня, что когда он возгорится, как в печи в чьем-либо сердце, то насколько будет разрастаться пламя, настолько увеличится и роса. Ибо сколь велика любовь, столь велико и умиление. Слезы рождаются от любви. Потому и о Христе, когда он прослезился над Лазарем умершим, говорили: «Вижте, как олюбляше его». Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 16. Святые девы плакали, совершая свои молитвы и размышляя о Боге, ибо они любили своего Господа и желали насытиться его лицезрением. Со слезами они ожидали того времени, когда увидят возлюбленного жениха небесного. Каждый из них повторяла слова Давида: «Когда прийду и явлюсь лицу Божию, быше слеза моя мне хлеб день и ночь». Псалом 41, стих 3 и 4. «И день и ночь мы плачем о том, — говорили святые девы, — что так долго не настает то время, когда мы явимся пред лицом сладчайшего жениха нашего, Иисуса Христа. Насытиться видением коего мы так же сильно желаем, как олень жаждет источников воды». Псалом 41, стих 1. «Но не может укрыться град вверху горы стоя». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. Так и святые девы, хотя своей особенной жизнью совершенно отстранили себя от мира, были явлены людям самим Богом. Чудесное исцеление больных, совершавшееся по молитвам святых дев, как громогласные трубы, пронеслись о них весть по всей стране. Тогда царствовал злочестивый Максимиан, а страной Вифинийской управлял князь Фронтон. Услышав о святых девах, князь повелел схватить их и привести к нему. Христовые агнецы, коим и звери пустынные не причинили никакого вреда, были взяты людьми зверообразными и зверонравными и приведены к мучителю. Как три ангела стали три девицы на суде нечестивцев. Им должно было бы предстоять самому в Троице славимому Богу, а не грешным людям, недостойным даже взирать на лица святых дев, сиявшие ангельскую красотою и благодатью Святаго Духа. Сам учитель удивлялся, как такая красота, какой он никогда не видел, и в царских дворцах могла сохраниться в пустыне. Ибо хотя тело святых дев было совершенно изнурено от поста и многих подвигов, но лица их не только не утратили своей девственной красоты, но еще более просияли ею. Где сердце было полно духовной радостью и весельем, там не могла увянуть красота лица. Сердцу веселящуюся, говорится в Священном Писании, лице цветет. Книга Притчи, глава 15, стих 13. Есть и в воздержании нечто такое, что вместо изнурения придает лицам человеческим красоту. Как некогда Даниил и с ним три отрока, хотя жили в посте и в воздержании, но красотою своей выделялись из всех отроков царских. Книга пророка Даниила, глава 1, стих с 5 по 16. То же было и со святыми девами. И красота сих цветов пустыни, дочерей Божией, превосходившая всякую красоту дочерей мирских, была непостижима для ума человеческого. Князь прежде всего спросил святых дев, как их зовут и откуда они родом. Они отвечали, что по имени Христа они называются христианками, а при святом крещении даны им имена Минадора, Митродора и Нимфодора, что они родные сестры и родились в этой же стране Вифинийской. Князь продолжал речь свою и, надеясь ласками привести святых дев к своему злочестию, сказал им: «Прекрасные девы, великие боги наши возлюбили вас и почтили такую красотою. Они готовы еще почтить вас и большим богатством. Только вы воздайте им честь и вместе с нами поклонитесь им и принесите им жертву. Я же воздам вам хвалу пред царем, и когда увидит вас царь, возлюбит вас и почтит многими дарами, выдаст вас замуж за великих сановников, и вы больше, чем другие жены, будете наслаждаться честью, славою и богатством». Тогда старшая сестра Минадора сказала: «Бог сотворил нас по своему образу и подобию, ему мы поклоняемся, а о иных богах мы не хотим и слышать. Дары же ваши и почести также нужны нам, как нужен кому-либо сор, ногами попираемый. Ты обещаешь нам от твоего царя благородных мужей, но кто же может быть лучше Господа нашего Иисуса Христа, коему мы с верою уневестили себя? С ним мы вступили в чистое супружество, к нему прилепились душою, с ним соединились в любви. Он наша честь, слава, богатство, и никто, не только ты и твой царь, и весь мир сей не в силах разлучить нас». Митродора, вторая сестра, сказала: «Кая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. «Что такое для нас мир сей против возлюбленного жениха и Господа нашего? То же, что грязь против золота, тьма против солнца, желчь против меда. Ужели же мы ради суетного мира изменим Господу в любви и погубим свои души? Никогда». «Много вы говорите, — сказал мучитель, — потому что не видели мучений, не приняли ран. Иначе вы будете говорить, когда узнаете их». «Ужели ты думаешь, — смело отвечала младшая сестра Нимфодора, — устрашить нас мучениями и жестокими ранами? Собери сюда со всей вселенной орудия мучений, мечи, колья, когти железные, призови со всего света всех мучителей, соедини вместе всевозможные мучения и предай им наше слабое тело. Увидишь ты, что скорее сокрушатся все те орудия, у всех мучителей устанут руки, и все виды мучений твоих истощатся, нежели мы отвергнемся от Христа нашего. Горькие муки за него для нас будут сладким раем, а смерть временная вечной жизнью. Но князь продолжал их убеждать. «Советую я вам, — говорил он, — как отец, послушайте меня, дети, и принесите жертву нашим богам. Вы, родные сестры, не захотите же вы видеть друг друга в стыде, бесчестии и муках? Не захотите видеть вашу красоту увядающей? Не правду ли говорю я? Разве не на пользу вам мои слова? Поистине даю я вам отеческий совет, потому что не желаю видеть вас обнаженными, битыми, терзаемыми и раздробляемыми на части. Исполните же мою волю, чтобы не только у меня, но и у царя могли вы приобрести благоволение и получить все блага, прожить всю жизнь в благополучии. Если же вы не послушаете меня теперь, то тотчас же будете преданы горьким мучениям и тяжким болезням, и красота ваша погибнет». «Судья, — сказала Минадора, — нам неприятны твои ласкательства, и угрозы твои нам не страшны. Мы знаем, что наслаждаться вместе с вами богатством, славою и всеми временными удовольствиями — это то же, что приготовлять себе вечную горесть в аду. Терпеть же за Христа временные мучения — значит заслужить вечную радость на небесах. То благополучие, какое ты нам обещаешь, непостоянно. Мучения, какими ты грозишь нам, временно. Мучения же, уготованные нашим владыкою тем, кто ненавидит его, вечны, и множество милости, хранимой им для любящих его, бесконечны. Мы не желаем ваших скороприходящих благ и временных мучений ваших, не боимся. Страшимся же мук адских и стремимся к благам небесным, потому что они вечны. Но самое главное, так как мы любим Христа, жениха нашего, то единодушно желаем за него умереть, и умереть вместе, чтобы видно было, что мы сестры еще более по духу, нежели по телу. Как одна утроба произвела нас в мир, так пусть и одна смерть изведет нас из мира сего, пусть один чертог спасов примет нас, и там пребудем вовеки. После этих слов она возвела очи свои на небо и сказала: «Иисусе Христе, Боже наш, мы не отвергнемся от Тебя пред людьми, не отвергнись и Ты нас пред Отцем Твоим Небесным». И снова, обратясь к мучителю, стала говорить: «Мучай же нас, судья, уязвляй ранами то тело, которое кажется Тебе прекрасным. Для тела нашего не может быть лучшего украшения ни золота, ни жемчуга, ни многоценных одежд, чем раны за Христа нашего, каковые мы давно желаем принять». «Ты старшая по возрасту и по разуму, — сказал ей князь, — и должна бы других учить повиноваться велениям царским и нашим, а ты и сама не слушаешь и сих развращаешь. Умоляю тебя, послушай же меня, исполни, что я тебе повелеваю, поклонись богам, чтобы и сестры твои, следуя твоему примеру, сделали то же». «Напрасно ты трудишься, князь, — отвечала святая, — напрасно стараешься отлучить нас от Христа и склонить нас к поклонению идолам, коих вы называете богами. Ни я, ни сестры мои не сделаем сего, ибо у нас одна душа, одна мысль, одно сердце, любящее Христа. Посему советую тебе не тратить более слов, а испытать нас самим делом. Бей нас, секи, жги, раздробляй на части. Тогда увидишь, послушаем ли мы твоего безбожного повеления. Христовы мы, и умереть за Христа готовы». Выслушав такую речь, князь Франтон пришел в ярость и весь свой гнев излил на Минадору. Удалив двух младших сестер, он приказал раздеть Минадору до нога и бить ее. Четыре палача стали бить святую, а глашатай в это время восклицал: «Воздай честь богам и хвалу царю, и не оскорбляй наших законов». 2 часа били святую Минадору. Наконец мучитель сказал ей: «Принеси же богам жертву». «Ничего другого я и не делаю», — отвечала мученица. как только приношу жертву. Разве ты не видишь, что я вся себя принесла в жертву Богу моему?» Тогда мучитель приказал слугам бить святую Минадору еще сильнее и били ее по всему телу немилосердно, сокрушая суставы, ломая кости, раздробляя тело. Но святая Дева, объятая пламенной любовью и стремлением к бессмертному своему жениху, доблестно терпела муки, как бы не чувствуя боли. Наконец она воскликнула из глубины сердца: «Господи Иисусе Христе, веселье мое и любовь моего сердца, к Тебе прибегаю, надежда моя, молю Тебя, прими с миром душу мою». С этой молитвой святая испустила дух и отошла к своему возлюбленному жениху, вместо многоценных украшений, вся покрытая ранами. Спустя 4 дня мучитель призвал на суд Митродору и Нимфодору и приказал принести и положить у ног их мертвое тело старшей их сестры. Честное тело святой Минадоры лежало ногой без всякого покрова. Оно с ног до головы было покрыто ранами, все суставы были сокрушены. Такое зрелище у всех вызвало глубокое сострадание. Мучитель как бы хотел сказать юным девам: «Видите, что стало с вашей сестрой, тоже будет и с вами». Он надеялся, что при виде тела своей сестры, с такой жестокостью замученной, девы устрашатся и исполнят его волю. Все предстоящие, смотря на истерзанное мертвое тело, не могли заглушить в себе естественной жалости и не скрывали слез своих. Один только мучитель был тверд, как камень, и только еще более ожесточался. Хотя сама природа и любовь к своей сестре побуждали и святых дев, Митродору и Нимфодору, к слезам, но еще большая любовь ко Христу удерживала их от плача. У них была твердая надежда, что их сестра уже наслаждается весельем в чертоге своего жениха и ждет, что и они, украшенные таковыми же ранами, поспешат предстать пред лицем всевожделенного Господа. Посему, взирая на лежащее перед ними святое тело, они говорили: «Благословенна ты, сестра и матерь наш, ты удостоилась мученического венца и вошла в чертог жениха твоего. Помолись же преблагому Господу, коего ты ныне видишь, чтобы он теперь же повелел и нам прийти к нему твоим путем, удостоил нас поклониться ему, великому Богу, насладиться любовью его и вечным с ним весельем. А вы, мучители, для чего медлите и не убиваете нас? Зачем лишаете участи нашей возлюбленной сестры? Почему тотчас не подносите нам смертную чашу, кою мы жаждем, как сладчайшего питья? Вот, кости наши готовы на раздробление, ребра готовы на жжение, тело наше на растерзание, голова на отсечение, сердце на мужественное терпение. Начинайте же свое дело, не ждите от нас более ничего. Мы не преклоним колен пред ложными богами. Вы видите, как мы усердно желаем смерти. Чего же вы еще хотите? Умереть вместе с сестрой нашей за Христа Господа, жениха нашего прелюбезного. Вот наше единственное желание». Судья видел, как они бесстрашны, и верил, что их желание смерти за Христа непреклонно. Однако все еще старался ласками привести их к единомыслию с ним и с лукавством продолжал уговаривать их. Но сестры отвечали: «Когда же ты перестанешь, окаянный мучитель, противиться нашему твердому решению? Ты знаешь, что мы от одного корня ветви, что мы родные сестры. Будь же уверен, что мы и мысль одну имеем. Ты мог уразуметь это от той же замученной тобою сестры нашей. Если она, не имея пред глазами своими ни одного примера мужества в страдании, проявила такое непобедимое терпение, то что же должны сделать мы при виде нашей сестры, подавшей нам собою пример? Разве ты не видишь, как она, хотя и лежит с сомкнутыми устами, своими открытыми ранами поучает нас и увещевает к страдальческому подвигу. Нет, мы не разлучимся с нею, не разорвем родственного нашего союза, но умрем за Христа, так же, как и она умерла. Отрекаемся от богатств, вами обещанных, отрекаемся от славы и от всего, что из земли и в землю снова возвратится. Отрекаемся от смертных женихов, так как имеем нетленного. Его только одного мы любим, и ему вместо приданого приносим нашу смерть, чтобы сподобиться бессмертия в вечном, чистом и святом его чертоге. Потеряв тогда всякую надежду, мучитель пришел в страшную ярость и, удалив младшую сестру, велел повесить Метродору и опалять ее тело свечами. Так мучили Метродору в продолжение 2 часов. Претерпев мучения, святая возводила свои очи к единому возлюбленному жениху своему, за коего она страдала, прося у него помощи. Ее сняли с дерева, опаленную как уголь, но мучитель велел сильно бить ее железными жезлами, сокрушая все ее члены. В таких мучениях святая Метродора, призывая Господа, предала в его руки чистую свою душу. Когда она скончалась, привели и третью Агнецу престолу, Нимфодору, чтобы она увидела мертвые тела своих 2 сестер и, устрашившись их жестокой смерти, отреклась от Христа. Князь стал с лукавством говорить ей: «Прекрасная дева, твоей красоте я изумляюсь больше, чем красоте других, и сожалею о твоей молодости. Клянусь богами, что я полюбил тебя как родную дочь. Поклонись только богам, и тотчас же заслужишь у царя великое благоволение. Он наградит тебя имением и осыпет почестями. Если же не сделаешь всего, так же погибнешь, как и твои сестры, коих тела пред тобою». Слова эти, как ветер, пронеслись мимо ушей святой девы. Она не только не внимала им, но с пренебрежением отзывалась об идолах и идолопоклонниках, и как Давид говорила: «Идолы – язык, серебро и злато, дела рук человеческих, по подобию им да будут творящие я и все надеющиеся на ня». Псалом 113, стих 12 и 16. Беззаконник, видя, что словами он не добьется успеха, велел повесить ее ногою и строгать ее тело железными когтями. Она же в таких муках не проявила ни малейшего нетерпения, не испустила ни крика, ни стона, и только возведя свои очи на небо, безмолвно двигала своими устами, что было знаком ее усердной молитвы. И когда глажатый восклицал: «Принеси жертву богам, и будешь освобождена от мучений», святая говорила: «Я принесла себя в жертву Богу моему, страдание за него мне сладость, а смерть приобретение». Наконец мучитель велел бить ее железными жезлами до смерти, и святая Нимфодора была убита за исповедание Иисуса Христа. Так Троица Дев прославила своей страдальческую кончину и Пресвятую Троицу. Мучитель, однако, не удовольствовался страданием девиц, но и на мертвых даже излил свою неукротимую ярость. Он повелел развести большой костер и вернуть в него тела святых мучениц. Как только это было исполнено, вдруг с великим громом ниспал с неба огонь и мгновенно попалил князя Фронтона и всех его слуг, мучивших святых дев. На разведенный же костер пролился великий дождь и угасил огонь. Взяв тела святых, неповрежденные пламенем, верующие с честью предали их погребению, положив их близ теплых вод в одном гробе. Так тех, кого родила одна утроба, принял один гроб, чтобы неразлучные при жизни были бы вместе и по смерти. Сестры на земле, они остались сестрами и на небе, сестры во гробе, сестры и в чертоге жениха своего. Над их телами соорудили во имя их храм, и исцеления от их мощей истекали, как реки, во славу Пресвятой Троицы, и в память святых трех дев

и я молитвами, Господи, не лиши нас Царствия Твоего Небесного. Аминь. Память святых трех жен, обретенных в пустынной горе. Епископ Мнемосийский Павел поведал следующее сказание. «Когда я был мирянином, — говорил он, — то был послан на восток для собирания царской дани. По пути я увидал пустынный монастырь и пожелал войти в него. Навстречу мне вышел из монастыря игумен с братьями, и мы после взаимных приветствий присели на монастырском дворе, где был разбит фруктовый сад. И вот мы видим, что к деревьям прилетают птицы, отламывают ветки с плодами и быстро улетают. Я спросил игумена, отчего птицы не едят здесь же, на месте плодов, а носит их вместе с ветками? Игумен отвечал, вот уже 11-й год, как эти птицы делают так. Тогда я как бы по откровению от Бога высказал, что где-нибудь в близлежащих горах находятся подвижники или подвижницы Божии, и им-то по повелению Господа птицы носят эти плоды. В то время, как я говорил это, прилетел ворон и отломил ветку с плодом. Тогда я предложил игумену пойти за птицей, и мы последовали за вороном, который летел перед нами с плодом. Но вот ворон взлетел на холм и опустился, положив ветку на землю. Когда мы стали подниматься на холм, то ворон вновь взял ветку и полетел глубокое, как пропасть, ущелье, откуда вслед за тем и вылетел, но уже без ветки. Тогда и мы подошли к тому ущелью и бросили туда камень. Вдруг до нас донесся оттуда голос: «Если вы христиане, не убивайте нас!» Мы спросили: «Кто вы такие?» Они отвечали: «Если вы желаете видеть нас, то бросьте нам три одежды, ибо мы женщины и наги. И тогда идите возле горы и найдете там узкую тропу, которая приведет к нам». Тогда три монаха из сопровождавшей нас братьев сняли с себя одежду и, завернув в нее камни, бросили ту одежду к ним вниз. Сами же мы, спустившись с холма, нашли, как нам было сказано, тесный проход, по которому едва можно было пройти, и этим путем достигли ущелья, где находились три святые женщины. При встрече с нами женщины поклонились до земли. Мы же, сотворив молитву, сели. Села также и одна из женщин, а другие две остались стоять. Тогда игумен обратился к сидевшей женщине с вопросом: «Откуда ты и как пришла в такое место?» Вопрошаемая отвечала: «Я из Константинополя, где была замужем за царедворцем. Но муж мой умер в молодых летах, а я осталась вдовою 20 с небольшим лет, оплакивая как свое вдовство, так и бездетность. По прошествии нескольких дней один вельможа, услыхав о мне, прислал своих рабов, желая силою взять меня к себе, и посланные требовали, чтобы я немедленно шла к их господину. Тогда я, вознеся молитву к Господу моему Иисусу Христу, дабы он избавил меня от того человека, желавшего насилием растлить мою душу и тело, сказала рабам: «Неужели вы сомневаетесь, что я с радостью пошла бы к вашему столь важному господину? Но в настоящее время я одержима женской болезнью и нечиста от постоянного кровотечения. Подождите немного, пока я отправлюсь от болезни и очищусь, и тогда я с радостью отправлюсь к вашему господину». Выслушав меня, посланные ушли, говоря: «Хорошо, наш господин подождет тебя до 40 дней». По уходе их я отпустила на волю рабов и рабынь, отделив их золотом, и оставила при себе лишь двух, которых вы видите здесь, раздав все свое имущество нищим. Затем я пригласила к себе родственника своего, человека богобоязненного, и под страшную клятву взяла с него слово, чтобы он распродал мои поместья и дома, и вырученные суммы раздал нищим. Вслед за тем ночью я взяла с собою сих двух служанок, ныне же сестер моих, и села с ними в корабль, на котором, по указанию Божию, прибыла на это место. И вот идет уже 11-й год, как мы не видали ни одного человеческого лица, кроме вас сегодня. Одежды же наши, по прошествии года обветшав, спали с нас. Игумен спросил ее: «Откуда вы достаете себе пропитание?» Святая жена ответила: «Благий человеколюбивый Бог наш, питавший свой народ в пустыне в течение 40 лет, посылает и нам, недостойным рабыням, своим пищу. Ежедневно, по его божественному промыслу, птицы приносят нам пищу в несравненно большем количестве, чем нам потребно. Тот же прелагий Господь покрывает нас нагих и согревает нас своей благодатью, так как мы не боимся ни стужи зимою, ни зноя летом, но живем, как в раю, постоянно прославляя Святую Троицу». Подивившись слышанному, игумен сказал: «Если позволишь, госпожа, я пошлю одного из братьев в монастырь за пищу и подкрепимся с вами». Но святая жена отвечала: «Лучше прикажи, чтобы пришел священник и, совершив здесь святую литургию, сподобил нас причащение пречистых тайн Христовых, ибо с тех пор, как вышли мы из города, мы лишены причащения». Игумен тот же отправил монаха в монастырь за священником и пищу. Пришедший священник совершил литургию и затем причастилась пречистых тайн прежде сама госпожа, а потом и рабыня ее. После того, вкусив с нами пищи, заканчивает свой рассказ епископ Павел, святая жена обратилась к игумену с просьбой пробыть у них 3 дня, на что игумен отвечал согласием. Тогда блаженная жена, вставши, сотворила усердную молитву и предала дух свой Богу. Мы же со слезами пропели надгробные песнопения и затем похоронили ее. На другой день вторая женщина, помолившись, мирно также приставилась, а на третий день и третья женщина. Похоронив их, мы возвратились в монастырь, славя Христа Бога нашего, творящего во святых своих преславные знамения и чудеса. Ему подобает честь и поклонение вовеки. Аминь. Память святого мученика Варипсава. Сей святый получил от одного пустынника кровь, истекшую из пречистого ребра Господа нашего Иисуса Христа, и совершал ею много исцелений. Язычники ночью убили святого Варипсава, а великое сокровище, кровь Христова, было сохранено у его ученика. Память святых апостолов Апелия, Луки и Климента. Святой апостол Апелий был епископом в Смирне. О нем упоминает апостол Павел в послании к римлянам, глава 16, стих 10. Святой Лука, Луки, о коем свидетельствует апостол Павел также в послании к римлянам, глава 15, стих 21, был епископом в Ладикии Сирской. Святой Климент, о котором апостол Павел упоминает в послании к филиппийцам, глава 4, стих 3, был епископом в Сардике. Примечание. Примечание к житию мучениц Минадоры, Митродоры и Нимфадоры. Евангелие от Матфея, глава 2, стих 11. Волхвы, принесшие дары младенцу Христу, были родом из Персии и принадлежали к почетному сословию мудрых и ученых людей. По преданию, они были народными вождями и потому здесь названы царями. Они принесли Спасителю в дар лучшую из всего, чем славилась восточная родина их – злато, как дань царю царей, ливан или ладан, как чистую, благоухающую, бескровную жертву Богу, смирну, благовонную смолу, которую иудеи намачивали тела умерших, как будущему мертвецу, своей смертью имеющему разрушить царство смерти. Первое послание апостола Петра, глава 1, стих 19. Состояние людей до обращения их ко Христу апостол сравнивает с состоянием рабства. От рабства можно было освободиться выкупом, от рабства же греху и суетной жизни искупила нас кровь непорочного Христа, называемого в Святом Писании Агнцем. Например, смотри Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 29. Сравни послание к Римлянам, глава 3, стих с 23 по 25. И послание к Ефесянам, глава 1, стих с 4 по 7. Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 15. Познание об Иисусе Христе, распространяемое в мире проповедью о Нем, апостол Павел сравнивает с благоуханием мира. Как в Ветхом Завете сосуды священные и служители скинии, намазываемые миром, распространяя вокруг себя благоухание, так в Новом Завете апостолы, будучи как бы сосуды благовоннейшего мира, познания Христа, были исполнены благоухания и, проповедуя о Христе, распространяли это благоухание повсюду. Вифиния была в то время северо-западной провинцией Малой Азии. Она лежит по берегам Черного моря, Босфора, Константинопольского пролива. Страна эта известна с глубокой древности и свое название получила от вифинов, переселившихся в нее из Фракии. Вифиния была живописно плодородной и обильна скотом. До половины VI века до Рождества Христова вифины были свободны, самостоятельны и известны как искусные моряки. В 546 году до Рождества Христова они подпали под власть персов, но ненадолго. И с 327 года Вифиния была опять самостоятельным государством. В 75 году до Рождества Христова царь Никомид III, умирая, завещал свою страну римлянам, которые присоединили ее к своей империи на правах самостоятельной провинции, управляемой особым проконсулом. Христианство в Вифинии появилось еще во времена апостольские. Смотри первое послание апостола Петра, глава 1, стих 1. Во времена Плиния младшего, правившего Вифинию, императора Трояна, 98-117 года по Рождеству Христовом, здесь было очень много христиан, не только в городах, но и в селах и деревнях. При Диоклетиане, 284-35 годы, в Вифинии были страшные гонения на христиан. В IV-V веках Вифиния была особенно замечательна в церковном отношении. В ней было много церковных соборов по поводу различных ересей. Подпадая последовательно то под власть сельджуков, то под власть сарацин, в 1332 году Вифиния подчинена была турками, под властью которых находится и теперь. Она входит в состав двух наместничеств – вилайетов, Кадавендиакр и Кистамуни, и имеет 700 тысяч жителей. Вифиния разделяется на две провинции. в первый главный город Бруса, в древности Прузиада, в другой – Никомедия. В главе церковного управления стоит архиепископ Никомедийский, которому подчинены 12 епископов, назначаемых Константинопольским синодом. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. Этими словами самого Господа, сказанными некогда народу еврейскому через пророка Исаию, смотри книга Исаии, глава 52, стих 11, апостол Павел убеждал христиан, как призванных быть детьми Отца Небесного, очиститься от всего скверного. О Дине упоминается в книге Бытия, глава 30, стих 21, глава 34, стих 1, глава 46, стих 15. Во время пребывания Иакова в стране Сихемской Дина из любопытства пошла посмотреть на тамошних девиц. В это время сын сихемского князя, плененный ее красотой, самосвольно похитив ее, увел к себе и обесчестил. Первое послание апостола Иоанна Богослова, глава 2, стих 16. Апостол увещевал христиан не любить мир и не прилепляться к нему. И в мире действуют три страсти – похоть плоти, похоть очей, похоть ума или гордость житейская. Они возымели силу еще во время грехопадения первых людей, когда дьявол соблазнял Еву вкусить запрещенный плод, то в ее душе открылись именно эти страсти. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, то есть она предположила необыкновенно приятный вкус в плоде запрещенном. Вот похоть плоти. И что оно приятно для глаз, то есть жене показался более всех красивым этот плод. Вот похоть очей или страсть к наслаждению. И вожделенно, потому что дает знание, то есть жене захотелось изведать того высшего божественного знания, которое сулил ей искуситель. Это похоть ума или гордость житейская. Смотри книгу Бытия, глава 3, стих 6. Со стороны этих же страстей искушают дьявол и нашего Спасителя. Смотри Евангелие от Матфея, глава 4, стих с 1 по 11. Господь наш Иисус Христос одержал победу над начальником зла и оставил нам пример, как отражать искушения дьявольские победоносным оружием Слова Божия. Поприще – это мера расстояния. Два поприща составляют 1380 сажений или 2¾ версты. Пиахея – так называлась местность близ города Никомедии. Впоследствии здесь император Юстиниан 527-565 годы построил дворец, больницу и храм во имя архангела Михаила. История странствования евреев по пустыне Аравийской изложена в книге «Чисел», глава с 11 по 21. Псалом 41, стихи 3-4. «То есть слезы мои сделались для меня как бы всегдашнюю пищей». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. Слова Спасителя, сказанные им апостолом. Это значит, что душа, украшенная добродетелями, приблизившаяся к Богу, не может укрыться от внимательных очей. Злочестивый Максимиан. О Максимиане Галерии. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Слова Спасителя. Очистить душу значит сделать ее неспособную к вечно блаженной жизни и через это подвергнуть ее вечному мучению в аду. Псалом 113, стих 12 и 16. Идолы – дело рук человеческих, и сами идолопоклонники делаются подобными идолам, лишенными ума, бесчувственными, как и их идолы. В честь святых мучениц есть служба. Смотри сентябрьскую минею под 10 числом. Канон составлен преподобным Иосифом Песнопевцем. представился в 883 году. «Водвористися с пятьми девами». Здесь, очевидно, разумеются те пять мудрых дев, о которых говорится в притче Спасителя. Смотри Евангелие от Матфея, глава 25, стих с 1 по 13. Примечание к житию святой царицы Пульхерии. Император Аркадий царствовал с 395 по 408 год. Титул Августы. Титул этот перешел к христианским греческим императорам от языческих римских, которые все назывались в прибавлении к собственному имени Августами, в честь первого римского императора, носившего это имя. Отсюда наше слово «августейший». Соборная церковь, то есть патриаршия, которая назначена была для служения патриархам. Влахерны, местность в Константинополе. Афины, город в Греции, теперь столица греческого королевства. В древности этот город славился своей ученостью. Философ, мудрец. Астрономия, наука о светилах небесных. Геометрия, наука об измерении видимых предметов. Еленский, греческий. Иногда это слово значит языческий. Во времена Рождества Христа греки были самым образованным народом древности. Валентиан III царствовал с 423 по 455 год. Феодосий сделал было Несторием архиепископом Константинопольским. Евнух с греческого языка значит хранитель постели. Так назывались в Византии особые придворные чиновники, заведовавшие царскую спальню. Вместе с тем обычно это были самые приближенные к царю лица. Святой Флавиан I патриаршествовал с 447 по 449 год. Хрисафий был евтихианин. Диакониса с греческого языка значит служительница. Учреждение диаконис восходит ко временам апостольским. Смотри послание к римлянам, глава 16, стих 1. На должность диаконис избирались пожилые, не моложе 40 лет, девственницы или вдовы. Обязанностью их было наблюдать за благочестием и порядком среди женщин во время богослужения, наставлять женщин, обращающихся в христианство, как те должны держать себя при крещении, прислуживать при крещении женщин епископу и вместо него совершать помазание частей тела, кроме чела, и так далее. Относительно диаконис есть несколько канонических постановлений, а именно 4-го Вселенского собора правило 15-е, 6-го правило 14-е и святого Василия Великого правило 44-е. Диакониса, вступившая в брак, подлежала анафеме вместе с мужем. Таким образом, святая Пульхерия в случае вступления ее в диаконисы совершенно закрывался путь к царскому престолу. Халкидон – город в Малой Азии на берегу Константинопольского пролива, на другой стороне против него – Константинополь. Фракия – область Византийской империи в северо-восточной части Балканского полуострова. Филипполь – город в западной части Фракии. Вандалы – народ, живший сначала в Южной Испании, а потом в Северной Африке, принадлежали к германскому племени и во время Святой Пульхерии исповедовали арианство. Ликия – область Византийской империи на юго-западе в Малой Азии. Диаскор, патриарх Александрийский, и Евтихий учили, что в Иисусе Христе одна божественная природа, ибо человечество в нем было поглощено божеством. Последователи их назывались евтихианами или монофизитами, от греческих слов, означающих «один» и «природа». Четвертый Вселенский Халкидонский собор был в 451 году. Кончина святой царицы Пульхерии последовала в 453 году. Память ее вскоре после кончины стал праздновать царь Лев 457-474 годы. Примечание к памяти святых трех жен. Епископ Мнемовассийский Павел подвязался в X веке. Мнемовассия – город на острове Миноа в Аргосском заливе, бывший сильным укреплением и главным центром торговых сношений Византии с Востоком, ныне незначительный городок с развалинами крепостных сооружений. Примечание к памяти святого Варипсава. Мученическая кончина святого Варипсава и его подвиги относятся ко II веку. Примечание к памяти святых апостолов Апилия, Луки и Климента. Смирна – знаменитый торговый город Ионии на восточном берегу Эгейского моря или архипелага, в верстах в 56 от Ефеса, при устье реки Эмилес. Один из древнейших городов Малой Азии. Церковь насаждена была в Смирне святым апостолом Иоанном Богословом. Смирна в настоящее время принадлежит туркам, но и доселе там сохраняется и процветает православная христианская вера. Город остается теперь одним из самых цветущих и очень населенных городов империи. Ладикия Сирская, главный некогда город Фригии, на юго-западе Ия, в Малой Азии, при реке Ликус, славился широкой торговлей. В настоящее время только одни развалины на одном невысоком холме при опустошенном селении Эски-Гассара служат памятником этого древнего города. Сардика, древний Сардис или Сарды, богатый город Лидии, в северо-западной части Малой Азии, бывшей некогда столицей и резиденцией известного своим богатством царя Креза. Во время апостольские был еще значительным городом. Рано возникла там и христианская церковь. В X веке Сардика азиатским завоевателем Тамерланом была разрушена до основания. Теперь здесь лишь ничтожная деревенька, и только развалины свидетельствуют о прошлом величии этого города.